Глава 28. Дарина. «У тебя пальцы дергаются. Вадим накрывает мои дрожащие руки своими. «Ты чего так волнуешься?» «А не должна?» Смотрю на него испуганно. «Да меня даже вид паркующихся авто пугает. Ты программу мероприятия видел? А кто вести это все будет?» «Ну и кто же?» Усмехается. Называю неприлично знаменитую фамилию. Потом еще тех, кого вспомнила. «Это у тебя профдеформация», продолжает смеяться Вадим. «Для клуба, может быть, это и звезды, а здесь, как тебе объяснить, просто нанятые артисты, можешь на них даже внимания не обращать. А все эти друзья-конкуренты?» Продолжаю накручивать себя. «Выдохни». Вадим чуть сильнее сжимает мои руки. «Все будет хорошо. Улыбайся и наслаждайся ужином. Ты выглядишь так шикарно, что конкуренты за твое внимание будут у меня». «Очень смешно». Вздыхаю. «Нет, я бывала на подобных мероприятиях, только раз так в 10 скромнее. Но времени паниковать уже нет, машина тормозит у ковровой дорожки. Вадим выходит первым и подает руку мне. Итак, первый шаг сделан. Я не вывалилась кулем из машины. Вцепляюсь в Вадима, потому что шум голосов оглушает, а вспышки фотоаппаратов слепят. Это мероприятие будет широко освещено в прессе. Тут целая продуманная пиар-компания». Ладонь Вадима опускается мне на талию. Чуть прижимаюсь к нему и натягиваю улыбку. Надеюсь, она не похожа на оскал. Зря я думала, что буду выглядеть вызывающе. На некоторых дамах столько драгоценностей, что новогодние елки сдохнут от зависти. Я же из гарнитура выбрала длинные серьги и массивный браслет, посчитав колье лишним. Но можно было и мишурой обмотаться. Вадим уверенно ведет меня вперед, здоровается со знакомыми. Наконец мы проходим в огромный зал, украшенный живыми цветами. Сверкающие люстры, блеск хрусталя и украшений, классическая музыка, оркестр играет, другого здесь и быть не может. Но не это здесь самое интересное, а взгляды женщин. Оценивающие, пренебрежительные или злые. Большинство сразу приклеиваются к моей правой руке в поисках кольца. Но ни помолвочного, ни обручального они там не увидят. На лицах некоторых сразу появляется брезгливое выражение. Мужчины здесь на несколько порядков богаче, так что и правил почти нет. Сплошные гладиаторские бои. Пока Вадим общается с очередным олигархом, а спутница олигарха надменно на меня поглядывает, явно уже посчитав, что ее наряд дороже, я разглядываю интерьер. Девушка значительно моложе своего спутника поигрывает пальчиками правой руки, как бы невзначай демонстрируя колечко, с камнем размером с булыжник. «Добрый вечер!» Раздается строгий голос с раскатистыми нотками, и девица, имени которой я не услышала, на долю секунды кривится, будто лимон укусила. Я сумела сдержать недовольство. Господин Ястребов наводит на меня почти ужас. «Артур Германович!» Расплывается в улыбке мужчина, протягивая руку. «Екатерина Александровна, вы с каждым годом все красивее!» Целует руку молодой женщине, чем приводит в ярость свою спутницу. С Екатериной Ястребовой я еще не знакома лично, но многое слышала. Высокая, очень тонкая, на ней потрясающее темно-синее платье без излишеств и минимум украшений. Вот уж у кого стиль и очень тонкий вкус. А еще она, поймав мой взгляд, мне подмигнула. «Еще увидимся». Олигарх, взяв свою спутницу под локоть, потащил ее дальше. «Это уже какая?» Вдруг произносит Екатерина, взглядом указывая на удаляющуюся парочку. «Четвёртая или пятая? А, нет, шестая. И ни на одной еще не женился, как с первой женой развелся. «Катюш, тебя стали интересовать светские сплетни?» И так ласково произнес имя жены, как совсем не ожидаешь от такого человека. «Мне просто не понравилось, с каким превосходством она смотрела на Дарину». С улыбкой отвечает Екатерина. Взгляд серо-голубых глаз у нее мягкий, теплый и улыбка искренняя. «Не люблю тех, кто задирает нос. Если честно...» Вдруг подается ко мне. «Они меня тоже не очень любят. Если позволите, я бы перешла на «ты». «Я не против», – ошарашенно хлопаю глазами. «Как хорошо, что у нас места за одним столом», – продолжает Екатерина. «Дарина, как тебе проект?» «Потрясающе. Я, правда, понимаю едва ли половину пока, но это...» Качаю головой. «Потрясающе». Екатерина располагает к себе, от нее будто теплом веет. Тогда как ее мужа можно сравнить с айсбергом. Или с драконом. Очень похоже, будто он свою жену охраняет, так грозно поглядывает по сторонам. Но Екатерина выглядит счастливой, Такой блеск в глазах бывает только у любящей и любимой женщины. «Надо признаться, я приятно удивлен», — опять заговаривает Артур. «Вы думали, что меня туда сунули, чтобы не скучала, да?» Подтекст этой фразы понятен. Впрочем, так все думали, а некоторые и сейчас думают. «И ты мне не сказала», — укоризненно произносит Вадим. «А что бы ты сделал?» — я улыбаюсь. «Приказал бы так не думать?» «Правильно», — кивает Екатерина. «Посудачат и найдут новую тему». «Увы, в этом мире за все нужно бороться», — улыбается затаённой грустью. Артур хмыкает, притягивая ее к своему боку. Совсем легко и осторожно. Будто Екатерина хрустальная. Это длится пару мгновений, но у меня больше нет сомнений. Ястребов от жены налево не ходит. И направо тоже. Легкий разговор длится еще несколько минут, потом Ястребов осторожно берет жену под локоть и уводит дальше. «Никогда бы не подумала». Тихонько говорю, провожая пару взглядом. «Редко, но бывает». Вадим кладет мою ладонь на сгиб своего локтя. «Нужно еще кое с кем пообщаться». Вот только меня после разговора с Читой Ястребовых будто отпускает. Волнуюсь я уже гораздо меньше. О Екатерине на работе говорят только хорошее, но мне было не до чужой личной жизни. А в личном общении она и правда очень теплая, располагающая. «Вадим, я украду у тебя на минутку Дарину?» Хитро улыбается она, уже беря меня под руку и уводя. «Пусть пока мальчики без нас посекретничают», — подмигивает мне. Ведет в сторону дамской комнаты. «Я хочу извиниться за Артура», — вдруг огорошивает меня. «У него сложный характер, он часто перегибает палку. А что еще можно было подумать?» Екатерина располагает к откровенности. «Вадим ввел меня в команду, которая уже давно работает над проектом. Опыта у меня действительно в сфере строительства нет, хотя образование подходящее и кое-какие навыки есть. Живу у Вадима, возит меня его водитель. Как сказала одна, зачем она вообще на работу таскается? Мода новая, что ли, работать? Вы с Вадимом красивая пара», — заявляет Екатерина без всякого перехода. «Очень хочу, чтобы у вас все сложилось. Хотя и сложно будет, по себе знаю». Улыбнувшись, пожимаю плечом. «Вадим — это Вадим?» — улыбаюсь. «Сразу все выкладывать я не собираюсь. Это уже много позже, я расскажу Кате свою историю, а она поведает свою. Вот уж где удивительное и невероятное. Но становится понятно, почему они с каким-то трепетом относятся друг к другу». «Отличный мужик», — кивает. «А вместе вы очень гармонично смотритесь. И Вадим так на тебя смотрит. Но больше разговаривать на эти темы мы не решаемся. Кругом полно любопытных ушей. Прекрасно знаю, как любят сплетничать сливки общества. Возвращаемся за стол. Мне кажется, что Ястребов даже как-то расслабился, когда Екатерина заняла место рядом с ним. Я заметила, что он старается не выпускать ее из поля зрения. Подают блюда, на сцене известные певцы сменяют друг друга, за столом еще две пары. Мужчины общаются, а вот их спутницы хвастаются. Дарина, наклоняется ко мне Екатерина. Конечно, еще говорить об этом рано. Провокационным тоном произносит она, а в глазах черти пляшут. Девушки сразу навостряют ушки, надеясь услышать что-то жареное. «Но когда будет время, я бы хотела тебя познакомить с Татьяной Медведевой. У нее образовательный благотворительный центр. И с Ульяной Верховцевой. Ее что-то еще не видела здесь. У нее тоже центр поддержки матерей. Так вот, грамотный пиарщик им бы не повредил. Мне кажется, ты бы могла помочь разработать кампанию по привлечению спонсорской помощи. Ее, как известно, много не бывает». «Ох, Екатерина, за очаровательной внешностью скрыт стальной характер. А как ловко поддела девиц!» Причем мужчины сразу предложили оказать спонсорскую помощь. Это считается хорошим тоном и плюсом к репутации компании. «Ловко!» – шепчу Вадиму на ухо, восхищаясь проделанным финтом. «Позже узнаю, что для Кати это личное, как и для Ульяны. Конечно, я буду посильно помогать. А с Ульяной Верховцевой я успела познакомиться на этом вечере. Милая девушка примерно моего возраста, улыбчивая, со смешными кудряшками». Да и муж у нее приятный молодой мужчина. И только расставшись с ними, поняла, что эта компания Верховцева обеспечивает высокотехнологичную составляющую проекта. Просто руководит фирмой другой человек. Но она по факту принадлежит Верховцеву. «У вас уже тут прям кружок». Вадим ведет меня в сторону танцпола. «Потанцуем?» Мелодия звучит медленная и чувственная. Певица на сцене не из самых знаменитых, но у нее потрясающе красивый грудной голос. «Обязательно». Кладу ладонь на плечо Вадима. Я бы еще и носом ему в шею уткнулась, но это будет неприлично. Хотя так хочется. Вадим и так прижимает меня к себе на грани приличия, стараясь незаметно поглаживать кожу на моей спине. И так улыбается самодовольно. «Прекрасное платье», — горячим шепотом обдает мое ухо. «Ты очень красивая. Я бы всем голову посворачивал, чтобы так не пялились на тебя. Ужасное платье». «Так прекрасное или ужасное?» — хихикаю. «До такой степени красивое, что мне ужасно хочется закутать тебя в свой пиджак», — признается. Медленно кружит меня в танце, ведя под чувственную мелодию. Прикрываю глаза, забывая, где нахожусь. Отдаюсь всенадежным рукам Вадима, дышу им. И сладкая дрожь прокатывается по телу. Губы покалывает, так хочется целоваться. И больше. Только здесь не компания мажоров в клубе. Необходимость сдерживаться распаляет только больше. Мужчина в смокинге – это таинственно, притягательно и головокружительно. Наконец-то мы можем уехать. Хватит уже кружить. В машине обнимаю Вадима за шею и, дурея от собственной смелости, прижимаюсь губами к его. Заминка в секунду, а потом сжимает меня в стальных объятиях, сминает губы в страстном поцелуе. Его руки обжигают кожу на моей спине своими касаниями. Он пьет в поцелуе мое дыхание, заставляя кружиться голову. Ласкает меня через ткань платья. «Что же ты творишь?» — выдыхает, оторвавшись от моих губ. «Соблазняю своего мужчину», — едва выговариваю дрожащим голосом. «Дышу часто-часто». Взгляд Вадима падает на декольте. «Не в машине», — выговаривает жестко, возвращая самоконтроль. А глаза горят, как при лихорадке. Прижимаюсь к нему, утыкаясь носом в изгиб шеи. Дрожу от предвкушения. Машина мчит по ночной Москве, а в салоне искрится тишина. Мы оба понимаем, что сегодня остановиться уже не получится. Еще с приличным видом пересекаем лобби, в лифте просто держимся за руки, но стоит входной двери закрыться, как Вадим подхватывает меня на руки, обвиваю его за шею, прижимаюсь крепко. Стремительно пересекает холл, даже не запыхавшись. Со мной на руках поднимается по лестнице, где-то по пути теряю туфельки. Я впервые в спальне Вадима. Серые разных оттенков, много белого, мужская берлога. Но это я буду рассматривать утром, лежа на его груди, а сейчас бережно укладывает меня на кровать, подо мной мягкое покрывало, выпрямляется. В густом полумраке я вижу его глаза, зрачки стали почти черными. Там огнем горят страсть и голод. От предвкушения поджимаю пальчики на ногах. «Богиня!» Вадим не сводит с меня взгляда. Снимает пиджак и кидает его на пол. Развязывает бабочку, отбрасывая кусочек шелковой ткани. Снимает запонки. Я сглатываю вставший в горле ком. Сейчас нет бизнесмена, есть мужчина, от которого у меня кружится голова, а внизу живота закручивается желание. «Красавица моя!» — шепчет, опускаясь на колени на край кровати. Чуть приподнимает подол моего платья, обхватывает пальцами щиколотку. Ласкает мою ногу, поднимаясь выше к бедрам. «Сладкая моя, желанная!» Его руки все выше, мое дыхание все тяжелее, но Вадим, приласкав бедра, перемещает руки на мою талию. Обхватывает ладонями ребра, скользит вверх, к груди, накрывает через ткань платья, чуть сжимает, ласкает большими пальцами кожу над кромкой ткани. Шумно выдыхаю, чуть ерзаю, сжимая бедра. Вадим следит за моей реакцией, будто хищник за добычей. Поднимаю потяжелевшую руку и прижимаю ладонь к его щеке. Я знаю, этот хищник не причинит мне вреда. Вадим трется о мою ладонь чуть щекотно. Скольжу пальчиками на его шею, слегка царапаю кожу ноготками, перебираю волосы на его затылке. Вадим, прищурившись, медленно наклоняется, чтобы накрыть меня собой. Голодный поцелуй до нехватки дыхания. Вадим не пропускает ни сантиметра моей кожи. Зацеловывает шею, ласкает скулу, прикусывает мочку уха, расстегивает платье и спускает бретели. Я пытаюсь подрагивающими пальцами стянуть с него рубашку. Хочу без всего, кожа к коже, едва не хнычу, срывая с него рубашку. И когда удается справиться с ней, в нетерпении начинаю ласкать совершенный мужской торс. Каждую каменную мышцу. Царапаю прессы, и Вадим шумно выдыхает, рычит. «Доиграешься?» — угрожает. А я только довольно улыбаюсь, продолжая свои шаловливые ласки. До безумия нравится прикасаться к нему, изучать. Я тянусь к нему, целую в шею, в плечо, ласкаю языком чуть смуглую кожу, пахнущую ледяной свежестью и перцем. Сама прижимаюсь, сминая дорогущее платье. «Царапается, зараза!» — шепчет Вадим, отстраняется и стягивает с меня мешающую сейчас вещь. «Ммм!» — взглядом ласкает мое тело. «На мне только трусики, чулки и драгоценности. Я уже вся изнываю, желая продолжения». Вадим легко это читает в моих глазах. Снова наклоняется, целует, ласкает мой язык своим, посасывает. Успевая вынимать шпильки из моих волос, играет с моими локонами, как расплавленное золото. Восхищенно шепчет, накручивая прядь на палец. Просовывает руку мне под спину, чуть меня поднимая, и накрывает вершинку груди губами. Мне кажется, что я вся горю. По телу будто молнии бьют. А Вадим все меня дразнит, доводит до исступления, медленно снимает с меня чулки и лоскуток кружев, стягивает с себя брюки вместе с бельем. Не знаю, какая из меня богиня, но Вадим сложен как атлет, прекрасен в своем обнаженном совершенстве. От его вида в костюме и тем более смокинге у меня дыхание перехватывает. А сейчас моя женская сущность не может не реагировать на этого мужчину. Я откликаюсь каждой клеточкой своего тела, и протяжный стон срывается с губ вмиг, когда Вадим заполняет меня. Больше нет слов, лишь несвязный жаркий шепот, не разобрать, какие глупости мы шепчем друг другу. В этот момент они кажутся нужными, необходимыми. Я не могу держать эмоции в себе. Хочется шептать, стонать и кричать о том, как ты важен для меня. Каждым прикосновением, каждой лаской выражать то, что я чувствую. «Вадим, пожалуйста!» Умоляю, чтобы не останавливался. «С ума с тобой сойдешь!» Выдыхает почти рыком, не прекращая ласка движения. С каждым толчком я все ближе к пропасти. Хватаюсь за него, цепляюсь, как за свое спасение. Мышцы под моими пальцами просто литые. Вены на руках и шее Вадима вздулись. То, что сейчас происходит, это сладостное порочное безумство. Оно заворачивается вихрем, сворачивается спиралью, чтобы спустя пару движений взорваться звездами перед глазами, моим криком и рыком Вадима. Тело бьет крупная дрожь, мне не хватает дыхания, я хватаю ртом в воздух, обнимаю Вадима за шею так, будто от этого зависит моя жизнь, стираю капельку пота, катящуюся по его виску. «Я тяжелый?» Вадим пытается скатиться с меня. «Нет». Я вцепляюсь в него сильнее. Перекатывается вместе со мной на спину, укладывая меня на грудь. Таким собственническим жестом укладывает ладонь мне чуть ниже спины, слегка сжимает пальцы. «Не отпущу». Целует в висок. «Не смогу. Даже не проси».